С моей системы наведения из 500 не промахнусь. Передав мину в надежные цепкие лапы, пошел искать Анюту. «Сережка, завтрак почти готов. Сегодня рисовая каша». «Отставить кашу. Завтракать идем в ресторан». «Честь чего?» «Нам нужно быть на виду. Это обеспечит нам алиби». «А, поняла. Есть хороший ресторан за зданием парламента. Пойдет?» «Вполне. И повод придумай какой-нибудь. По ресторанам мы редко ходим». «Вообще не ходим», — поправила Анюта. «Да, нужен повод». Походу, в ресторан она отнеслась серьезно и обзвонила почти весь клан, кроме отсутствующего в городе инженера Березникова. Повод тоже быстро нашелся. Кеша сообщил, что его научно-производственная артель изготовила первый массовый образец МВМа. Ну а что, чем не повод? Массовое производство вычислительных машин может изменить всю планету, не только нашу жизнь. Соклановцы, включая бабу Нюку, собрались в резиденции, и уже отсюда на трех тачках мы отправились в ресторан. Судя по всему, Анюта созвонилась с администратором заранее. Наше появление не было воспринято как неожиданность. Нас сразу отвели к большому столу, причем Кеша зашел в зал вместе со своим прибором и водрузил его на столе. «Для наглядности», — пояснил он. Мы сделали заказ, заодно попросив бутылку вина. Не отмечать же на сухую. «Вы хотите сказать?» — спросила Ева, пригубляя из бокала. «Что эта счетная машина полностью изменит уклад человеческой жизни?» — Не понимаю. Что она может изменить? — Она очень сильно изменит. И каким же образом? При помощи этих машин люди начнут создавать новые пространства сознания. Вроде библиотек? Да и не только библиотеки, игровые пространства, пространство для общения. Ну, не знаю. Общаться с вами без посредства машин лично мне гораздо приятнее. Да, но при помощи машин ты сможешь находить собеседников на другом конце страны. Мне пришлось отвлечься от разговора, потому что на связь вышел Гамлет. «Кратовский, я над трубой даю точную корректировку». Через систему наведения на шлеме показываю Гамлету перекрестие прицела. Убедившись, что завис точно над объектом, он разжимает когти. Я вижу его зрением, как мина отправляется в свободное падение и падает точно в дымовое отверстие. «Гамлет, дело сделано, улетай оттуда». А вернее, лети сразу к Нышскому, я хочу получить сведения о линии фронта. — Сделаю. Ева хотела еще что-то возразить, но ее прервал грохот от взрыва. Немногочисленные утренние посетители ресторана тревожно запереглядывались. Я, как граноначальник и гарант безопасности граждан, сохранил на лице невозмутимое выражение. Мол, мало ли где-то что-то рвануло. Повода для беспокойства нет никакого. Для порядка мы посидели еще минут 15, а затем первой уехала Ева. Матвею Филипповичу я поручил доставить Анюту в резиденцию, а сам отвез Кешу и бабу Нюку в академию, осмотрел цех по производству мин, а потом еще съездил на бывшую кожевенную фабрику, где теперь изготавливают взрывчатку. Инспекцией остался доволен. Кеша у меня не только первоклассный инженер, но и очень толковый организатор. Уже сегодня к Нышскому поедет первая партия минно-взрывных устройств. Ближе к вечеру я поехал обратно в резиденцию, только до резиденции немного не доехал. И хорошо, что возвращался в одиночестве. Если бы в машине со мной был еще кто-то, да хоть тот же Кеша, шансов остаться в живых у него не было. Гнал не так, чтобы быстро, но когда из переулка на дорогу выехала телега, перегородив мне путь, ни затормозить, ни объехать уже не успевал. И ладно бы просто телега. В самой телеге установлен станковый пулемет, который открыл по мне огонь. Впервые мне пришлось столкнуться в этом мире со скорострельным оружием. Я завалился на пассажирское сиденье справа, но пару пуль головой схватить успел. Если бы не доспех, вернее, если бы не шлем, любая из этих пуль стала бы для меня смертельной. Не знаю, на что рассчитывал пулеметчик. На то, что машина отвернет? Машину не отвернула, я руль не выпустил. Врезался в его телегу с такой силой, что телега перевернулась вместе с пулеметчиком. Ни в чем не повинная, впряженная лошадь завалилась на бок и громко, жалобно заржала. Меня тоже потрясло от столкновения, но терпимо. Пинком выбиваю перекошенную дверь и вываливаюсь на асфальт. А в следующий миг мое авто превращается в глыбу льда. Кто-то не пожалел магической силы на заклинание. Если бы я задержался в салоне на пару секунд, сейчас бы выглядел куском вечной мерзлоты. И хорошо, что покинул машину не через водительскую дверь, а противоположную. От ледяного мага я закрыто обледенелой тачкой. Навряд ли этот любитель всего мороженого ограничится одним заклятием. Выпускаю Нейра и достаю помповик. Жаль, Гамлета рядом нет, но, думаю, справлюсь и так. «Рядом еще один маг», — сообщает волк, принюхавшись. «На радаре только маг льда. Пулеметчик готов». «Еще маг-скрытник», — поясняет Ныр. «Брать живьем? На кой он мне сда?» Реплику пришлось прервать, потому что на нас обрушилось еще одно заклинание. Из школы льда какие-то огромные сосульки. Я нырнул Ныру под брюхо, укрывшись от заклятия. Выдержал бы мой доспех, неизвестно. А волку эти сосульки совершенно точно ни под чем. «На кой он мне сдался живым?» На этот раз произношу фразу полностью. «Порви засранца». «А ты? Тебе нужна защита». «Справлюсь как-нибудь», — отвечаю раздраженно. Ныр большими прыжками устремляется вдоль по переулку, а я высовываюсь из-за машины и открываю огонь. Маг льда принял меры предосторожности, окружив себя толстой ледяной стеной. И первые два заряда эта стенка выдержала. Третий заряд проделал в стене крупную дыру. Еще бы! Мои заряды не уступают термобарическим боеприпасам, пусть и малого радиуса действия. Ледяной стенкой от них точно не закрыться. Плохо. Очень плохо подготовился ледяной маг к покушению. Скорее всего, план засады был слеплен на скорую руку, на коленке. Полагаю, англичане по самонадеянной привычке своей действовать нахрапом решили на кураже влепить ответку за подорванную печь. Англичан тоже можно понять. Я им, один из основных цехов, надолго вывел из строя. Теперь на заводах Моргера работа, если и не встанет полностью, то очень сильно замедлится. Маг пытался еще магичить, но прежние силы в заклятие вкладывать уже не мог. Видимо, делал ставку на два первых самых мощных удара. А потом я проделал в нем дыру, несовместимую с жизнью. К этому моменту Нер настиг скрытника. Ну, скрытник еще долго бегал, хотя устать, конечно, не успел. Учитывая невероятный нюх и скорость волка, умереть уставшим никак не получится. Даже если ты чемпион по невидимости и бегу на длинной дистанции. Так что Ныр порвал его, как тряпку, где-то на 8-й секунде от старта погони. А еще через 2 минуты мне на выручку примчался целый взвод казаков и Анюта с дедой в придачу. Приличный показатель для группы быстрого реагирования. Но если бы покушение прошло по плану разработчиков, нападающие успели бы свалить, не говоря о том, что спасать меня точно было бы поздно. Анюта бросается мне на шею, а Матвей Филиппович стоит, как побитая собака. Не сомневаюсь, он во всем винит самого себя. Что не доглядел, что не предвидел, что не обеспечил должный уровень безопасности. «Прошу всех успокоиться», — говорю размеренно и с расстановкой. «Это покушение не могло закончиться успешно, потому что у меня имелись в рукавах пара козырей. И это хорошо, что покушение устроили именно на меня. Любой другой член клана не выжил бы». «Да, у меня был простой расчет, и я ждал чего-то подобного. Можно сказать, вызвал огонь на себя. Теперь маски сброшены, козыри выложены. Теперь англичане знают, что ни пулей, ни обычным заклятием, ни скрытым ударом из-под тишка меня не взять. Больше они ошибку не повторят, а значит, и мне подставляться больше нельзя. И не только мне. Следующей мишенью они могут выбрать кого-то другого. Значит, так. Переходим на осадное положение. Все перебираемся в здание Академии. Чем меньше объектов для охраны, тем меньше распыляем силы. Анюта, звони Еве. Для нее, как и для всех остальных, свободное передвижение по городу более неприемлемо. Сережка, в академию студенты ходят. Все занятия придется пока отменить. Пропускаем только работников и только с досмотром. В каждом цеху установить наблюдение. Англичане могут попытаться устроить ответную диверсию. А мы? А мы тоже не будем сидеть сложа руки. У нас не последняя мина, а у англичан не последняя печная труба. Будем наказывать за борзость. Мы сняли охрану с резиденции и всем составом перебрались в здание Академии. Здесь у нас производство, здесь у нас куется будущая победа. Из кожевенной фабрики тоже перевели людей и химикаты. Производство взрывчатки пока перенесли в подвал учебного крыла. Увы, от комфорта снова пришлось отказаться. Надеюсь, временно. Гамлет вернулся только поздним вечером, фактически перед самой полуночью. «Гамма, почему так поздно? Я начал переживать». «Кротовский, ты опять сменил место жительства? Не любишь подолго оставаться на одном месте?» «Покушение было. Гамма, давай по существу. Как там на линии пока еще не боевого соприкосновения?» «Хреново там», — отвечает Гамлет. «Мне пришлось сделать облет вражеского тыла, который бы, получается, уже не совсем тыл». «Объясни нормально». «Так я и объясняю», — — скинулся Гамлет. — Противник тащит большое количество гаубичной артиллерии. — Насколько большое? — Я насчитал 200 стволов. — Я и так думаю, это еще не предел. — Понимаешь? Они начнут накладывать из сотен стволов с безопасного расстояния в 3, 4, 5 километров. Нам никакая магия не поможет. Они просто методично сравняют нас с землей издалека, а потом спокойно и без спешки поснимают наши мины и заграждения. Мы не тянем эту войну. Англичане тупо превосходят нас в вооружении.